116. Гуру. Поднять меч очищения – обязанность ученика, решившего дойти туда, куда позван. Позванных много, но так мало доходящих. Чтобы из званых стать избранным, нужно научиться спешному и неуклонному приложению учения в жизнь. Нужно, чтобы учение стало выражением всего существа ученика. Нужно, чтобы научился он, хотя бы в мере какой-то, являть собою учение, то есть истину, как являет ее собою учитель. Слишком много читающих учение жизни и слишком мало прилагающих его в деле.